Дорогие радиослушатели, мир вам! Сегодня мы приступаем к изучению послания апостола Павла к Филимону. Изучая это краткое послание, обратим наше внимание на несколько главных разделов этого послания. Первое. Приветствие апостола Павла к Филимону с 1 по 3 стих. Второе. Благодарение автора послания с 4 по 7 стих. Третье. Просьба апостола Павла с 8 по 21 стих. И последний раздел – это заключительные слова апостола Павла к Филимону с 22 по 25 стих. Сегодня, по милости Божьей, прежде чем приступить к изучению приветствия апостола Павла к Филимону, обратим внимание на введение к этому посланию. Короткое по своему содержанию послание к Филимону является уникальным среди других посланий апостола Павла. Оно было написано лично Филимону, но, несмотря на это, является ценным и для других. Некоторые ставят его наравне с пастырскими посланиями апостола Павла, так как оно дает пастырям очень назидательный пример попечения о спасении душ и о как должно действовать в обстоятельствах, подобных тем, о которых говорится в послании. Здесь мы видим особенную любовь апостола к Филимону и не меньшую любовь его к Онисиму, слуге Филимона. Лютер, великий реформатор, видел в этом послании восхитительный пример любви, подобно той, какой Господь Иисус Христос возлюбил нас. Филимон, кому адресуется это послание, был из числа уверовавших. К вере обращен апостолом Павлом, о чем есть некоторые упоминания в стихе 19. Некоторые предполагают, что он познакомился с апостолом Павлом в Ефесе и, возможно, жил там некоторое время, после чего переселился в Колоссы. В то время, когда апостол писал это послание, Филимон находился в Колоссах, и это предположение строится на следующих фактах. Прочитаем стих 2. «И Апфии, сестре возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви». Это сопоставим со стихом 17, послание Колоссянам, главы 4. «Скажите Архипу, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе». И вполне возможно, что Филимон, если учитывать выше прочитанные сравнения, находился там же, где и Архип, чье служение было в Колоссах. Второе предположение, как бы утверждающее местожительство Филимона в Колоссах, строится на следующем. Онисим, как бывший раб Филимона, согласно стиху 16 этого послания, упоминается в послании Колоссянам в 4 главе 9 стихе следующим образом. «С Онисимом, верным и возлюбленным братом нашим, который от вас, они расскажут вам о всем здешнем». Так ли это было? Трудно сказать. Но и отвергать то, что Филимон не был жителем в Колоссах, тоже нелегко. Что важно для нас, это то, что Филимон был искренне верующий. Где был обращен, на это нет указаний. Можно полагать, в Ефесе, во время долговременного там пребывания апостола, ибо Колоссы с Ефесом были в постоянных сношениях торговых и, возможно, административных. Уверовав, Филимон не пребыл бесплодным, но пребывал в вере. Апостол Павел называет его сотрудником, стих 1. Посему надо полагать, что он немало содействовал обращению своих сограждан. Уверовавшим же пребывать в вере содействовало тем, что дом свой, Филимон, сделал местом собрания, где дети Божьи насыщались духовным учением. стих 2. Всего о Филимоне мы не знаем. Слово Божье открывает нам некоторые черты его характера. Как предание передает, он был впоследствии епископом, по одним в Колоссах, постановление апостолов 7.49, по другим в Газе, и принял мученический венец при Нероне в Колоссах вместе с Архипом и Апфией от правителя Ефесского. Анисим, слуга Филимонов, стих 16, провинившись каким-то несоблюдением господских интересов, стих 11, и, боясь наказания, бежал и добрался до Рима, где тогда находился в узах апостол Павел. Апостол мог быть известен Анисиму со времени обращения Филимона, которого он сопровождал. Рабы того времени, как были под сильным гнетом, так нередко выслуживались и были лицами, доверенными у господ и пользующимся уважением сторонних. К числу таких, надо полагать, принадлежал и Анисим, потому что апостол в послании к Колоссянам выразился о нем «который от вас» 4.9, как о лице всем известном. Как доверенный Филимона, он сопровождал его всюду, но, несмотря на то, что его хозяин обратился к вере, сам оставался в неверии до встречи с апостолом. То, что Филимон имел слуг, в том числе и Анисим, кажется нам чуждым и непонятным. Это ведь эксплуатация человека человеком, что чуждо нашему обществу, как скажут некоторые в кавычках «праведники». На то время это не было чуждым среди светского общества, которое не знало Бога. А не лучше ли обратить наше внимание на те установления и взаимосвязи, которые, согласно Библии, должны были существовать между господином и слугой? О них мы читаем в послании к Тимофею 6.1.2, Колоссянам 3.22-4.1 и Ефесянам 6.5-9. Для примера прочитаем к Ефесянам 6.5. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу». Почти все в какой-то степени слышали это постановление. Но не все хотят обратить внимание еще на одно библейское постановление. Вот что сказано о нем в послании апостола Павла к Колоссянам 4.1. «Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах». Если раб верно служит господину, и если господин оказывает рабу должное и справедливое, то разве это есть эксплуатация человека человеком? Конечно, нет. Вся проблема решается через правильные взаимоотношения. Ведь можно жить в свободе, но быть рабом. И можно жить в рабстве, но быть свободным. Как предание предает, Анисим впоследствии был епископом Берии Македонской, постановление апостолов 7.46, после того, как был отпущен Филимоном на волю по просьбе апостола Павла, каноны апостолов. Позже, как говорит предание, был замучен в Риме при Трояне. А теперь вкратце рассмотрим причину, побудившую написать это послание к Филимону. Как было уже сказано, Анисим, раб Филимона, бежал от своего господина в Рим. Есть разные объяснения, указывающие на причину его побега. Согласно Иоанна Златоуста и других комментаторов, в труде «Жизнь и послание апостола Павла» существует предположение, что Анисим попросту обворовал своего хозяина. Встретившись в Риме с апостолом, спустя некоторое время Анисим, уверовав в Господа, полностью отдал себя в руки апостола Павла. Это сильная взаимосвязь между пожилым апостолом и молодым Анисимом видна из того, что апостол называет Анисима своим сыном и своим сердцем, стих 10 и 12. И, конечно, кроме того, что Анисим уверовал, он должен был восстановить свое правильное положение по отношению и к своему хозяину, согласно законам того времени. Оправданный верою и принятый в благодать Божию Анисим все же оставался ответственен перед своим господином. Посему, отсылая его к Филимону, апостол счел нужным написать к нему послание и просить его явиться милостивым к рабу своему, виновному и беглецу, просить его и принять не как уже раба, а как брата возлюбленного, рожденного духовно. О чем свидетельствует и стих 16. Не как раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе и по плоти, и в Господе. Некоторые говорят и о другой причине, побудившей апостола написать это послание, а именно. Из стиха 13 мы видим, что апостол хотел удержать Анисима при себе, чтобы он послужил ему в узах, но не решился этого сделать без согласия его господина. Посему положил отослать его к Филимону, чтобы он, если найдет удобным, сам своей волею отдал Анисима на временное служение в темнице апостолу Павлу. Стих 14. Как бы то ни было, это послание имеет уважительную причину, а может и две, ибо оно было написано под воздействием Духа Святого. Аминь.